Специалист по кадрам. Глава 1. А ничего, у них такой офис технологичный. Уже в холле перед стойкой ресепшн начинаешь ощущать корпоративный стиль. Все такое эргономикл, все такое юзабилити. На каждом шагу пояснительные таблички с рисунками. Где давить от себя, где тянуть на себя. Даже кулер, и тот залеплен схематичными изображениями на случай, если кто-то испытает затруднение. А ну как найдется тугодум, не способный сообразить, что тару надо ставить дном вниз и, соответственно, горловиной вверх. Вот что значит японщина. Чувствуется неусыпная забота о дураках. Где-то вдалеке в дальнем конце коридора бесшумно отворилась дверь на никелированных доводчиках. В моем направлении застучали каблучки. Чок-чок-ток-ток, девушка идет, милашка. Или как правильно, няшка, не, тянка. Заемная память подсказок не дает. Артефакт, который должен в одночасье сделать меня носителем японского языка, безбожно тормозит. Полчаса, как должен уметь свободно изъясняться по-японски, а я все еще не в зуб ногой. Здравствуйте, господина соискатель на дарзность, карамельным голосом поприветствовала милашка, Масима Каратаси. Так, по-японски я уже начал понимать, даже разобрал, что на бейджике у девушки написано слово «стажер», но видимо пока еще не подгрузился блок транскрипции, диалектов и прочих особенностей местного говора. Максим Кратовский, уточняю со сдержанным достоинством. Все верно, спасибо. Меня зовут Ясика Имасаки. Прошу за мной, Масима Каратаси. Максим Кратовский, пытаюсь настоять на русскоязычном варианте произношения, но девушка уже повернулась и пошла обратно. Ток-ток-чок-чок, ножки у нее правильные. Еще бы она не косолапила, слегка отставляя пятки наружу. Ну зачем она косолапит с такими ножками? Хотя надо признать, ее походочка с легким центростремительным заносом коленок выглядит мило и трогательно. Развал схождения на задней оси не случайно выставлен в пользу схождения. Хочется обнять и погладить. Мне ничего другого не осталось, как подорваться с насиженного места из мягкого пластика и пойти за девушкой. Пока шел, несколько раз повторил ее имя, а то ведь через минуту не вспомню. Ясика Имасаки. Ясика Имасаки, с непривычки язык сломаешь. Пройдя по коридору до нужной двери, мы зашли в большое офисное помещение. Open office, так вроде это называется, когда в одной комнате сидит полсотни работников. Столы выставлены рядами, как парты в учебном классе, только сидят все само собой по одному. «Проходите за мной, господин Каратаси», – предупредительно прочирикала Ясика Имасаки, указав на переговорную зону, где круглые столы огорожены стеклом как аквариумы. Одна из переговорных кабинок свободна, в нее мы и зашли. «Присаживайтесь, господин Каратаси». Я молча кивнул и уселся. Слышал, что японцы люди очень предупредительные, но не думал, что настолько. Они как те таблички на каждом шагу заботятся о посетителе. «Пройдите, присядьте, привстаньте, не забудьте сделать вдох и выдох. Позвольте задать вам несколько вопросов». Ясика вынула из тонкой пластиковой папочки несколько листков. Прежде, чем ответить, подвигал нижней челюстью, разминая лицевые мышцы. «Хорошо», — ответил кратко, потому что не уверен пока, что длинную фразу сразу произнесу правильно, надо немного приноровиться. «Сколько вам полных лет?» — спросила Ясика. «24, а я крут. Произношение японского счета, можно сказать, уже освоил. Образование — высшее гуманитарное. Позвольте уточнить, господин Каратаси, какую специальность вы получили?» «Выпускник факультета социальной психологии Санкт-Петербургского университета», и добавил на всякий случай, «это в России». Ясика не впопад покивала и расстроенно надула губки. Ей, похоже, невдомек, каким таким макаром меня рассматривают на должность в корпорации. Российский диплом явно не входит в перечень котируемых. Судя по ее стажерскому бейджику, она этого знать и не должна. Собственно, мне самому любопытно, как тетя Ева умудрилась пропихнуть меня в японскую корпорацию. Сомневаюсь, что у нее здесь есть знакомые. Либо подмазала кого-то, либо припугнула, либо, что бывает чаще всего, и то, и другое вместе. Тетя Ева у нас, как принято говорить, высокоэффективный кризис-менеджер. Любые проблемы решает быстро и кардинально, иногда, не оставляя свидетелей. «У вас есть опыт в подборе кадров, господин Каратаси?» Ясика задала следующий вопрос. «Ну, в университете я сколотил сплоченный коллектив», отвечаю уверенно. Уточнять, что занимался этот коллектив разгрузкой вагонов и пьянством, пожалуй, не стоит. Был в моем студенчестве период, когда тетя Ева пропала на несколько лет, и мне пришлось срочно искать способ себя прокормить, а заодно и обеспечить досуг. Разгрузка вагонов и пьянство в студенческую жизнь вписались органично. Еще один вопрос, господин Каратаси, когда вы готовы приступить к работе? Могу приступить прямо сейчас, Ямасаки-сан. Ну а что, артефакт тети Евы сработал безотказно, хотя и не сразу. Трудностей с японским языком не возникло, могу говорить свободно. Не вижу смысла откладывать неизбежное. Очень хорошо, Каратаси-сан, я уполномочена сообщить, что вы приняты в наше агентство стажером. То есть у нас с вами будут одинаковые обязанности, Ямасаки-сан? Да, будем друг друга дополнять, радостно заявила девушка. Приказ о вашем назначении директор подпишет уже сегодня. Из переговорного аквариума мы перешли в общий офисный ули, где полсотни японцев сосредоточенно бегают зрачками по экранам мониторов, стучат по клавишам и время от времени говорят в микрофонную гарнитуру. Ясика Ямасаки подвела меня к крайнему столу в первом ряду. «Место не самое удобное, Каратаси-сан», — сказала она виновата. «Придется сидеть у самого выхода. Зато мой стол рядом с вашим. Я всегда готова прийти к вам на помощь. Я этому очень рад, Ямасаки-сан. Насколько я знаю, в японских офисах порядки как на российских зонах. Авторитеты занимают лучшие места в дальнем углу ближе к окну. Новички-стажеры вроде меня кантуются у входа. Социальную иерархию здесь любят, ценят и с удовольствием ею пользуются. Ну а я со своим православным катехизисом в синтоистский монастырь лезть не собираюсь. Мне все равно где сидеть, лишь бы в печь не совали. Давайте начнем работать, Каратаси-сан, приветливо предложила Исика. Вы посмотрите, как я делаю, потом тоже начнете. С удовольствием посмотрю, напомните, Ямасаки-сан, чем мы занимаемся. Вы разве не знаете? К сожалению, нет. Девушка посмотрела на меня удивленно и даже испуганно. Она представить себе не могла, что кто-то может прийти трудоустраиваться, не поинтересовавшись заранее, чем занимается фирма. Ну это она просто не знает тетю Еву, и лучше б ей дальше не знать, крепче будет спать. Наше агентство входит в корпорацию Техира и занимается подбором кадров. О, так я буду работать в кадровом агентстве, со значением сдвигаю брови и киваю, делая вид, что впечатлен оказанным мне высоким доверием. Вообще-то, Каратаси-сан, я хотела сделать ударение на названии корпорации. Работать на Техира Корпорейшн очень почетно. Так и я об этом, переобуваюсь, не моргнув глазом, такая честь, подбирать кадры для самого Техира. Ну сдавайте, приступим. Что надо делать? Ясика Ямасаки на пару секунд подвисла, будто не вполне мне поверила, хотя придраться вроде бы ни к чему. Для пущей убедительности я уставился на нее честным прямым взглядом. «Нам нужно обзвонить потенциальных соискателей», — наконец сообщила Исика. «Логичное начало, соглашаюсь, и где нам искать этих соискателей?» «Искать не надо. Мы просматриваем анкеты, которые уже заполнены на сайте корпорации. Нам остается только выбрать подходящих кандидатов. Тогда мы делаем звонок, чтобы назначить встречу. Ну что ж, работка, я бы сказал, не пыльная. Это вам не мешки ворочить. Я предоставил Ясика показывать, как надо, а сам приготовился смотреть и слушать. Видите, Каратаси-сан, Ясика вывела на экран монитора список потенциальных кандидатов, выбираем тех, кто имеет опыт работы в крупных фирмах не менее 5 лет. Но если кандидатов мало, то можно брать тех, у кого опыт не менее 3 лет в крупных фирмах и не менее 5 лет общего стажа. Меня позабавило это уточнение. И часто кандидатов бывает мало, в последнее время всегда мало, вздохнула Исика. У нас постоянно не закрытые вакансии. Если мы не можем закрыть вакансию больше полугода, нам достается от начальства. Полгода? Я слегка обалдел от таких сроков. А почему бы тогда не рассматривать кандидата с опытом от года? Пока вы его рассматриваете, у него и стаж накапает потихоньку. Это слишком мало. Руководители отделов не хотят брать работников с маленьким опытом, настояла Исика. Почему? У них нет достаточной квалификации. Вы меня извините, Ямасаки-сан, если человек за год не достиг нужного уровня квалификации, то и за 3 года не достигнет. Такие правила, Каратаси-сан. Не нам с вами их менять, строго возразила девушка. И в мыслях не имел менять ваши правила. Только хотел уточнить, какие еще требования к кандидатам помимо опыта работы, высшее образование в престижном университете. Исика снова подвисла на несколько секунд, видимо, вспомнив, что мой вуз по японским меркам к престижным не относится. Но иногда бывают исключения, я пришел ей на выручку. Крайне редкие исключения, веско добавила Исика. Я это уяснил. Ну и последний вопрос, на какие должности мы подбираем людей? На любые, но в основном в отделы продаж. На продавцов, что ли? На менеджеров по продажам, уточнила Исика. Я не стал переспрашивать, на кой черт менеджеру по продажам необходимо высшее образование. В России тоже почему-то без образования в приличную фирму не устроишься даже каким-нибудь кладовщиком. Я замолчал, показывая своим видом, что готов впитывать в себя опыт более опытного товарища. Исика подвесила на ухо переговорную гарнитуру, выделила на экране монитора первую в списке фамилию соискателя и нажала на иконку посылки вызова. «Доброе утро, господин Шибата. Вас беспокоит Исика Имасаки из Техира Корпорейшн. Мне тоже очень приятно. Могу я согласовать с вами время собеседования? Отлично, сможете подъехать завтра с 12 до часу, в это время на работе, а когда сможете?» Я слушал разговор Исика с потенциальным кандидатом сначала внимательно, а затем расслабился. Запоминать то, что она говорит, не вижу смысла. Обычный вежливый разговор не очень уверенной в себе стажерки. Не удивился, что по итогу разговора она так и не согласовала с товарищем Шибата точного времени. Тот явно работает в другой конторе и не горит желанием срываться на собеседование в рабочее время. Отключив связь, Исика вздохнула, вбила напротив фамилии Шибата заметку перезвонить завтра и набрала следующего соискателя. На этот раз соискатель попался более покладистый, согласился прийти в офис после 5 вечера ближе к концу рабочего дня, хотя для самой Исика это время не очень удобное. «Вот видите, Каратаси-сан», — довольно заявила она, ставя зеленую метку на фамилии кандидата, «не всегда удается сразу назначить время. Мы должны проявлять терпение и настойчивость». Я хмыкнул, но промолчал. Исика обзвонила еще 3 человек, реально договорившись только с одним из них, да и то с оговоркой, что завтра они дополнительно созвонятся, чтобы подтвердить встречу. «Имасаки-сан», — спросил я, когда она закончила очередной разговор, «я что-то не понял. Вы сказали, что работать в корпорации Техира очень престижно». «Очень престижно, Каратаси-сан», — торжественно подтвердила она. «Тогда объясните мне, почему этих соискателей приходится уговаривать как детей малых? Они же вроде сами заполнили анкету на сайте, не под дулом пистолета, ну они все опытные работники с хорошим стажем. Другие корпорации тоже за ними охотятся. Ага, то есть они выпендриваются и цену себе набивают. Типа, побегайте за мной. Типа, я важная шишка». «Не надо так говорить, Каратаси-сан. На рынке труда сейчас действительно нехватка опытных специалистов. Неудивительно, что такие ценные работники разборчивы в выборе». «Ну это я понял, так давайте сюда вашу гарнитуру». Тактику Исика я для себя вполне уяснил. Она заливает клиента своим сладким карамельным голосом, отчего клиент преисполняется чувством собственной значительности. Вопрос в другом, а полезно ли это для дела? Уверены, что справитесь, Каратаси-сан. Засомневалась Исика. Справлюсь, уж не сомневайтесь. Чтобы позвонить человеку, 5 лет набираться опыта мне не нужно. Исика мило закусила нижнюю губку, погрузившись в раздумье. Она явно не уверена, что я готов к такому ответственному делу, как разговор с клиентом. Мне пришлось придавить девушку взглядом, и гарнитура все же перекочевала на мое ухо. Уверенно топлю иконку посылки вызова очередного кандидата. «Господин Сана», спрашиваю сухо, пропустив все вежливости в виде пожеланий доброго утра и уведомлений, кто я и откуда. «Да я», господин Сана слегка опешил от моего подчеркнуто ровного тона. «Вы подавали заявку на сайт корпорации Техира с просьбой соискания на должность». Я говорю не слишком быстро, но с некоторым напором, давая понять собеседнику, что из нас двоих в разговоре заинтересован вовсе не я, что у меня таких, как он, Санов вагон с телегой, и рассусоливать с ним я не собираюсь. «Да, подавал», торопливо заверил меня господин Сана. «Ну вот, я успешно применил прием, которому меня когда-то обучила тетя Ева. Она сказала как-то по случаю, что если ты заставишь человека дважды сказать «да», ему становится намного труднее сказать «нет» в дальнейшем. А я именно так и сделал. Я заставил господина Сана дважды сказать «да». Тетя Ева, правда, предупреждала, что прием этот надо применять с осторожностью. Если человек догадается, что ты им манипулируешь, он оскорбится и откажет уже из принципа. Но с господином Сана, кажется, прокатило. Вам назначено собеседование завтра на 12:30 в нашем офисе, господин Сана. Я решил сразу отсечь все эти перетягивания каната в ключе. В 12 не могу, но возможно могу в 3, хотя это не точно, перебьется. Сказано в 12:30, значит в 12:30 и не минутой позже. Вы подтверждаете намерение претендовать на вакансию? Да, подтверждаю. Конечно, когда, вы говорите, 12:30, при себе иметь документ, подтверждающий личность. Всего хорошего, господин Сана. Попрошу не опаздывать, отключаю связь, не дожидаясь ответного прощания. У Ясика округлились глаза. Она впечатлена и возмущена одновременно. Каратаси-сан, сказала она сурово после долгой паузы, вы не проявили достаточной вежливости в беседе. А вот тут я с вами позволю себе не согласиться. Я говорил по делу, не отнимая у клиента время на пустую болтовню. Но это звучало как-то грубо. И опять я с вами не согласен. Ямасаки-сан, я совершенно точно не грубил, не выставлял себя выше собеседника. Я говорил ровно и без давления. У нас так не принято, Каратаси-сан, мое упрямство девушку расстроило. Ямасаки-сан, вам, в конце концов, шашечки или ехать, давайте следующего. Ясика не нашлась, что ответить про шашечки, и позволила мне действовать дальше. Я обзвонил еще 7 кандидатов и только 2 из них отказались прийти в назначенное мною время. Ясика все это время таращилась на меня с немым вопросом. «А что, так можно было?» 5, прошептала она, 5 минут на 8 кандидатов. При этом 6 из 8 согласились прийти на собеседование. Похоже, девушка испытала культурный шок. Эх, это она еще не знает тетю Еву. Глава 2. Какие наши дальнейшие действия? Спрашиваю бодро. До обеда у меня в планах стоял обзвон кандидатов, растерянно ответила Ясика, но вы их всех обзвонили, Каратаси-сан, за 5 минут. Тогда предлагаю пообедать, последний раз я ел вчера. До обеда еще 40 минут, наставительно сообщила Ясика, но затем добавила, но если вы не ели со вчерашнего дня, мы поднялись и отправились на выход. Я уже вижу как минимум одно преимущество рабочего места у выхода, всегда можно улизнуть, не обратив на себя лишнего внимания. Выйдя на улицу, Ясика задумалась. «Знаете, Каратаси-сан, обычно я хожу на обед в кафе за углом, но раз уж мы ушли на 40 минут раньше, можем проехать 2 остановки на автобусе до моего любимого ресторанчика. Там очень вкусно кормит. Всецело вам доверяю, Ямасаки-сан, давайте прокатимся». Я нащупал в кармане и достал пластиковую карточку, которой меня снабдила заботливая тетя Ева. Вряд ли на этой карте крупная сумма, но спасибо и на этом. «Техира Банк», прочел я название на пластиковой карте. «У вашей, в смысле у нашей корпорации есть свой банк?» «Есть, у Техира все есть», Ясика энергично закивала, подтверждая крутость корпорации. Автобус подошел почти сразу. Мы проехали 2 остановки и вышли прямо возле заведения. «Удобное расположение», похвалил я, вышел из автобуса и ты уже у входа. Так и есть, Ясика так обрадовалась, будто я похвалил ее саму, а не ресторан. Едва уселись за столик, к нам подскочил официант. Я почему-то думал, что в Японии принято есть рыбу и рис, но нам принесли лапшу с курицей. Тоже неплохо, главное вкусно. Расскажите мне еще о корпорации, Ямасаки-сан, попросил я. Чем еще она занимается? Всем, с байскаутской убежденностью ответила Ясика. Да ладно, разве так бывает? Я не поверил. Ну не всем, поправилась девушка, но очень многим. Корпорации торгуют всем подряд и владеют всем подряд. Однако не знал, что корпорации в Японии такие всеядные. Я вас не обманываю, Каратаси-сан, Ясика, кажется, обиделась на мое недоверие. Я вроде бы начал привыкать к ее преувеличенно эмоциональным реакциям, но предугадывать их пока получается не всегда. Пожалуйста, не обижайтесь, Ямасаки-сан, у меня и в мыслях не было подвергать ваши слова сомнению. Просто я удивлен. На самом деле корпорации очень могущественны. Ясика меня сразу простила и продолжила просвещать. Любой, кто хочет чем-то торговать, предпочитает развиваться в рамках корпораций. Самостоятельно заниматься бизнесом очень и очень трудно. Все же она не дура, хотя ведет себя так, будто ей 15 лет, обижается на ерунду, радуется какой-то фигне. Ну вот какой смысл так радоваться, когда я похвалил ее любимый ресторан. С другой стороны, если подобный инфантилизм является японской национальной чертой, то я только рад, как говорил один персонаж, попал в страну непуганных идиотов. Вот оно что, предпочитают развиваться в рамках корпораций, продолжаю вытягивать информацию, иными словами корпорации дают крышу. Крышу, не поняла Ясика. Защиту, поясняю, если хочешь вести бизнес без проблем, платишь своей крыше. Не совсем так, возразила Исика, не просто платишь, все происходит официально. Корпорация становится соучредителем. У этого ресторанчика тоже есть такой соучредитель, наверняка есть. Мы же в самом центре Киото. Без помощи одной из корпораций в центре не позволит открыть бизнес. Понятно. Теперь понятно. Где корпорации, там и коррупция. Не коррупция, а лоббизм. Исика сделала мне очередное замечание. Пусть будет лоббизм, соглашаюсь покладисто, терминологию оспаривать не собираюсь. Пусть эта Япония живет как хочет. Мне тут нужно всего лишь перекантоваться год-другой. Оставаться здесь жить насовсем не имею желания. Не надо равнять корпорации с мафией. Корпорации помогают бизнесу развиваться. От корпораций много пользы, добавила она строго. Некоторое время Исика ела свою лапшу с довольно сердитым видом. По-моему, ее задело, что какой-то чужак, без году неделя в стране, лезет давать собственные оценки. Я тоже стал молча есть свою лапшу, давая девушке время успокоиться. «Давайте лучше поговорим про наше агентство, Ямасаки-сан», – предложил я, когда нам принесли чай. «Не возражаете, если я задам еще несколько вопросов?» «Спрашивайте, Каратаси-сан», – разрешила Исика. «Оттаивает она так же быстро, как и замораживается. Наша с вами задача заключается только в том, чтобы назначить собеседование, не только назначить». Исика удивилась моему вопросу. «Первое собеседование тоже проводим мы, но мы с вами всего лишь стажеры». «Так и есть, Каратаси-сан. Я работаю в корпорации меньше года, а вы вообще первый день. Вы еще долго останетесь стажером. Я немного о другом. Остальные полсотни работников нашего агентства чем занимаются?» «А, теперь поняла». Исика ни с того ни с сего заулыбалась, и надо сказать, улыбка у нее загляденье с очаровательными ямочками на щечках. «Наше агентство совсем маленькое. Директор, я и теперь еще вы. Что-то вы меня совсем запутали, Ямасаки-сан. Нас в агентстве трое, то есть до сегодняшнего дня вы вместе с директором успешно справлялись с подбором кадров для целой корпорации. Вы забавный, Каратаси-сан», с детской непосредственностью заявила Исика. «У корпорации Техира много людей, которые занимаются подбором кадров, поверьте, очень много. Но наше агентство очень маленькое. У нас даже нет своего отдельного офиса. Нам позволили разместиться в офисе более крупного агентства. Это экономически выгодно, Каратаси-сан. Нам не нужно платить за отдельный офис». «Так, пронзенный догадкой, я постучал пальцами по столешнице. Скажите, Ямасаки-сан, наш директор женщина?» «Да», Исика в очередной раз поразилась, «как вы догадались». «Неважно, и она красивая женщина, очень красивая», подтвердила Ямасаки-сан, глядя на меня как на экстрасенса, который только что в подробностях описал, как выглядит могила ее дедушки, страдавшего туберкулезом, но почившего от сбития электровозом. «Вот теперь все начинают вставать на свои места. Загадка моего чудесного трудоустройства в японскую корпорацию разгадана. Разумеется, ни на какую нормальную должность меня бы не взяли. Тетя Ева, конечно, способна на многое, но даже для нее существуют границы возможного. Я слышал про подобные случаи, когда влиятельные папики устраивают любовниц на номинальные должности. В данном случае японский папик Биг Босс организовал под крылом корпорации для своей пассии малюсенькое агентство, чтобы любовница могла чувствовать себя деловой леди. Ну да, еще бы директор кадрового агентства звучит, еще как звучит, можно понтоваться перед подружками и делать вид, будто чего-то в этой жизни стоишь. Наверняка и зарплата у нее такая, что составляет процентов 80 от общей суммы расходов на наше так называемое агентство. Собственно, теперь совершенно ясно, почему в агентство согласились принять меня, чужака, иностранца, гайдзина. Никто не ждет конкретных результатов, меня взяли просто для того, чтобы закрыть штатную единицу. Коню понятно, что я возмущаться не стану, что на карьеру в корпорации мне плевать, а потому спокойно буду сидеть на низкооплачиваемой должности стажера. «А чем вы так глубоко задумались, Каратаси-сан?» «А, нет, ничего особенного, нам пора, к сожалению, да, время обеда скоро закончится». Исика потянулась за счетом, но я на автомате забрал его из рук официанта и оплатил своей картой. Девушка промолчала, хотя и одарила меня долгим взглядом. «Опять я что-то не так сделал? Наверное, в Японии не принято платить за девушку, если она всего лишь коллега по работе. Ну извините, больше так не буду. Просветите меня, Ямасаки-сан», — обратился я к Исика, когда мы сели в автобус, к как зовут нашего директора?» Вроде бы вопрос совершенно обыденный, но девушка вдруг напряглась и стала очень серьезной. «Ее зовут...» Ясика сделала драматическую паузу, будто сообщает что-то чрезвычайно важное. «Мы и Нагата. Нагата так Нагата. Во всяком случае имя легко запоминающееся. Лично я творить из директорши культ личности не стал бы, даже окажись, что ее зовут Иосиф Виссарионович». Судя по реакции Ясика, директриса скорее всего редкая стерва, только мне на это начхать с колокольни. Я могу подыграть ее чувству собственной важности, но, уж извините, до известных пределов. Выйдя из автобуса, мы с Ясика направились ко входу в здание корпорации Техира. Тут пройти всего сотню метров, но девушка резко оттормозилась, увидев подъезжающий вызывающий яркий кабриолет цвета яичного желтка. Кабриолет еще парковался перед крыльцом, а моя коллега уже рванула к нему на полусогнутых, заранее сгибаясь в поклоне. Похоже, директриса пожаловала собственной персоной. Когда эта женщина вышла из авто, я утвердился в своих догадках. Она в самом деле потрясающе красива. Рядом с ней Ясика выглядит блеклой простушкой. Не потому, что Ясика некрасивая, она красива, молода, мила и вообще няшка. Но красота этой женщины затмевает все. Эта красота режет как бритва. На эту красоту невозможно насмотреться. Женщина направилась к дверям здания раскованной уверенной походкой. Ясика семенила рядом, умудряясь на каждом шагу отвешивать поклоны. «Вот он, наш новый сотрудник, Нагата-сан», — чирикала Ясика на ходу. «Он уже втягивается в работу. Уже провел обзвон кандидатов». «Здравствуйте, Нагата-сан», — сдержанно поприветствовал я, когда директриса подошла ближе. «Мы и Нагата остановилась от меня в трех шагах, быстрым взглядом окинула мою фигуру с ног до головы и посмотрела мне в глаза. Сказать, что я удивлен, значит, не сказать ничего. Я ожидал увидеть в ее глазах что угодно. Высокомерие, капризное недовольство и даже скуку, но увидел неожиданно спокойную глубину взгляда. Вот это да! В этих глазах светится ум, не просто ум, а ум, обуздавший любые эмоциональные порывы. Этот взгляд не выдаст волнения, даже если в душе хозяйки будет бушевать буря. До сих пор такую выдержку и внутреннюю дисциплину я видел только в глазах тети Евы. Вообще-то и такую режущую глаз красоту, кроме как у тети Евы, я тоже не встречал. Но к тете Еве я, слава богу, привык за годы совместного сосуществования, а к Мэй Нагата еще только предстоит привыкать, и невольно закрадывается подозрение, что такие сходства не случайны, что Мэй Нагата, так же как и тетя Ева, является магом, но мое тонкое видение отказывается включаться. Я злюсь на судьбу в такие моменты, мало того, что не получил никакого толкового дара, а только вот эту способность видеть магические энергии, так и эта способность работает через раз. «Здравствуйте, мистер Э», голос Мэй Нагата имеет легкую чарующую хрипотцу, напоминающую перестук морской гальки, когда на нее накатывает ленивая волна. «Максим Кротовский». Мэй Нагата слегка нахмурилась, будто не смогла разобрать мое имя. «Масима Каратаси», услужливо подсказала Исика, и Нагата кивнула. «Вы говорите по-японски, мистер Каратаси», спросила она. «Понимаю, что директриса не просто так уже дважды назвала меня мистером. Это явный подкол и указание на то, что я чужак и гайдзин. Говорю свободно, Нагата-сан. И если быть точным, я не мистер. К бритишам и американцам не имею никакого отношения. Он русский, Нагата-сан», пояснила Исика на правах моего адвоката. Мэй Нагата на это пояснение никак не отреагировала. «Пойдемте в офис», сказала она, «не нужно стоять у всех на виду». Стеклянная автоматическая дверь услужливо отъехала в сторону перед Мэй Нагатой. Все, кто попадался ей по пути через холл к лифтам, делали примерно так же, кланяясь и уступая дорогу. Дверь лифта тоже не сделала исключения, дзынькнула и разъехалась. Нам с Ясика оставалось только поспевать следом. Что-то моя умозрительная конструкция начинает трещать по швам. Я, конечно, не могу пока исключить, что Нагата – любовница влиятельного папика, но она явно не из тех женщин, которые будут довольствоваться номинальной должностью. Нагата для этого слишком умна. Мы поднялись в лифте на 13 этаж офисного здания, где расквартировано наше условное агентство, или как там будет правильно называть этот наш маленький и пока не особо сплоченный коллектив. Видимо, время обеда еще не закончилось. Многие работники поедают лапшу из бумажных коробочек, ловко орудуя деревянными палочками. Серьезно, а рис и рыбу в Японии вообще едят? Как только Мэй Нагата вступила в помещение Open Office, сразу стало намного тише. Труженики мышки и гарнитуры резко потупили глазки, что правда не помешало им пожирать Нагату глазами, бросая исподволи и из-под лобья цепкие короткие взгляды. Кое-кто даже целеустремленно заторопился в туалет, ну, приспичило человеку уединиться, такое тоже бывает. «Пойдемте в переговорку», — сказала Мэй Нагата, — «я вижу свободную кабинку. Мне все больше импонирует эта женщина. Она говорит совершенно без напряжения, не повышая голоса. Так говорят очень уверенные в себе люди, привыкшие к тому, что их и так слушают с нераздельным вниманием. В свободной кабинке переговорного аквариума мы расселись вокруг круглого стола. Как успехи?» — спросила наша директриса, глядя на Исика. «Сегодня очень удачный день», — Исика заулыбалась. «Мы с Каратасисан назначили целых 7 собеседований». Изящная бровь Нагаты вопросительно взметнулась вверх, требуя подробностей. Каратасисан за 5 минут обзвонил 8 человек, и 6 обещали прийти. «Вот как», — Мэй Нагата перевела взгляд на меня, — «у вас большой опыт в подборе кадров, Каратасисан». На этот раз директриса не стала называть меня мистером, что можно счесть знаком улучшения отношения к моей персоне. Это радует, но что ей ответить? Я бы с удовольствием рассказал ей про школу жизни от тети Евы, а затем встречно поинтересовался, что за связь между ними. Уж не магия ли их обеих объединяет, но у меня нет никакой уверенности, что Нагата знакома с тетей Евой. Обстоятельства говорят об обратном, а сама тетя Ева исчезла так же внезапно, как и появилась вчера в моей питерской квартире. Когда она снова соизволит появиться, предугадывать бесполезно, может, через месяц, а, может, через год. Придется во всем разбираться самому. До встречи на парковке Нагата не знала ни моего имени, ни кто я такой. Скорее, была настроена против меня. Не просто так сходу назвала мистером, что в ее устах звучало как скрытое утонченное оскорбление, а вовсе не знак уважения. Это говорит о том, что в агентство меня приняла вовсе не Мэй Нагата, а кто? Тот пресловутый попик. Пока у меня слишком много вопросов и слишком мало ответов, чтобы выходить с директрисой на прямой открытый разговор. К сожалению, опыт в подборе кадров у меня крайне мал, отвечаю в общем-то честно, но Ямасаки-сан все очень доходчиво объясняет. Надеюсь, сумею набраться опыта быстрее, чем за 5 лет, которые здесь считают минимальной нормой стажа. Исика от похвалы зарделась от удовольствия. Мэй Нагата задержала на мне взгляд своих бездонных глаз. «Я тоже считаю, что требование 5-летнего стажа чрезмерно», — сказала она после паузы, — «но мы вынуждены подчиняться корпоративным правилам. И при этом вышестоящее руководство постоянно недовольно результатом». Моя теория про номинальную должность Нагаты полностью развалилась. Любовник Попик не стал бы требовать результатов от номинального агентства. «Мы останемся без премии», — расстроилась Исика. «К сожалению, Исика, к сожалению, все идет к этому», — мягко сказала Мэй Нагата с искренним сожалением в голосе. «Эта женщина поставила меня в тупик окончательно. Мне известно, что по именам в Японии обращаются только близкие люди, родственники или друзья, а уж в случае начальник-подчиненный такое вообще редкость. Но Мэй Нагата только что обратилась к подчиненной по имени. Я бы мог предположить, что Исика Ямасаки и Мэй Нагата в самом деле родственницы, вот только я не слепой, вижу, как Исика робеет или лебезит перед директрисой. Нет, они точно не родственницы и уж подавно не подружки. А еще больше меня сейчас напрягло другое. В Японии зарплата низкоквалифицированного офисного планктона невелика. Зарплата, что называется, для поддержания штанов. Рядовые сотрудники очень рассчитывают на годовую премию, которая по размеру сопоставима с годовой зарплатой. Ждать от тети Евы финансовых вливаний бесполезно. Она вообще с легкостью может пропасть на пару лет. И как мне жить на стажерский оклад, если премия не светит? Прошу извинить мне мою неосведомленность. Начал я осторожно. А что нам мешает подбирать кадры для других организаций? Раз уж от нас требуют самоокупаемость, мы могли бы расширить круг клиентов. Что вы, Каратасисан, — испугалась Исика. Нам нельзя подбирать кадры для других корпораций. Это расценит, как работу на конкурента. Но я не предлагаю работать на другие корпорации, возражаю. Вы сами говорили, Ямасаки-сан, что есть очень большое количество небольших предприятий, которые работают под крышей, я хотел сказать, в рамках корпораций. Им разве не нужны сотрудники? Но у нас нет заявок от этих организаций, возразила Исика. У нас есть заявки только от прямых подразделений самой Техира Корпорейшн. Ну тогда придется поработать, парирую уверенно, будем обзванивать не только соискателей, но и работодателей. Опять вы чудите, Каратаси-сан, Ясика явно не готова выходить из зоны комфорта и поддерживать мое предложение. Она надула губки, вопросительно посмотрев на директрису. «А мне нравится ваша идея», — одобрила директриса, «но вам придется взять на себя основную работу. У меня почти нет свободного времени, а Ясика умеет только то, что умеет. Возьметесь, а возьмусь», — отвечаю с чистой русской бесшабашностью, «давайте сюда этих мелких предпринимателей». Глава 3. Решено. Мэй Нагата легонько припечатала стол ладошкой. «Вы уже устроились в Киото, Каратаси-сан?» «К сожалению, пока нет. Только сегодня прилетел в Японию и сразу поехал в офис. Тетя Ева даже не удосужилась проехаться со мной в такси. Выпнула меня из аэропорта и, как всегда, исчезла. Я вообще сомневаюсь, что она нуждается в самолетах. Мне кажется, она просто портируется в нужную точку нужного ей мира. В таком случае на сегодня вы свободны, Каратаси-сан», — сообщила Нагата, — «займитесь жильем. Ямасаки-сан вам поможет». «Да, но я», — опешила Ясика. «Ты тоже на сегодня свободна, Ясика», — твердо настояла директриса. Мы с Ясика переглянулись, поднялись со стульев и двинулись к выходу. Ясика пятилась спиной вперед, непрерывно кланяясь, «ну а я задом наперед ходить не умею, я просто вышел». Ясика объяснила, что живет не очень далеко от центра, и что до ее района проще всего добраться на автобусе. «Разумеется, я всецело на нее положился». «Ямасаки-сан, можно задать вам еще один вопрос?» — спросил я, когда мы сели в автобус, на боку которого кроме рекламы с улыбающимися девушками красовалась служебная надпись «Район минами префектура Киото». «Можно, только я заранее прошу извинить, не уверен, что такой вопрос относится к разряду приличных». «Ну знаете, Каратаси-сан», — возмутилась Ясика, — «теперь уже задавайте свой вопрос, вы меня заинтриговали. Почему Мэй Нагата обращается к вам по имени?» Ясика отвернулась от меня к окошку, молча уставившись на город. Я решил, что она обиделась, и уже хотел начать извиняться, но она вдруг заговорила. «Я сама этого не знаю, Каратаси-сан», — сказала она едва слышно, — «сначала меня очень пугало, когда она называла меня по имени, а теперь тоже пугает, но уже не так сильно. Я решил эту тему не развивать». Ясика и так не рада, что я спросил. Я тоже уставился в окошко, глядя на город. Мэй Нагата проводила взглядом уходящую парочку. Ясика и этого новичка Каратаси, удивляясь сама себе, что отправила их вместе. Ведь сначала Нагата подумала, что Накамура навязал Гайбзина, только чтобы ее позлить. Однако Гайбзин оказался вовсе не так прост, как это представлялось на первый взгляд. Во-первых, он отлично говорит по-японски. Во-вторых, Мэй Нагата совершенно не почувствовала от него угрозы. И, в-третьих, этот Масима Каратаси пахнет не как обычный человек. Может, он один из наших, подумала Мэй Нагата. Но это было маловероятно. Скорее, он вообще какой-то особенный. Ясика сказала, что он русский. Это может многое объяснить. Кто сказал, что у русских нет своих якаев? Мэй Нагата была уверена, что у русских они тоже есть. Русские побеждали в самых страшных войнах. Русские выживали в самых жестоких испытаниях. Мэй Нагата была уверена на 100%, что без помощи сил высшего порядка русские не справились бы. А значит, этот Каратаси не прост. Он тоже якай, только другой русский. Мэй Нагата в задумчивости задержалась в переговорной кабинке, хотя остальные переговорки уже были заняты, и кто-то из сотрудников кидал на нее вопросительные взгляды из-за прозрачной стенки, давая понять, что кабинка нужна для работы. Однако Нагата оставалась сидеть, сложив руки на столе перед собой, неподвижно глядя в одну точку. Она искала ответы на вопросы. Зачем Накамура навязал этого русского гайдзина? Знает ли Накамура, кем на самом деле является этот русский? Правильно ли она поступила, отправив Ясика помогать русскому снимать жилье? Последний вопрос был для Мэй Нагаты самым болезненным. Девочка и так слишком многое пережила. Нагата считала своим долгом заботиться о ней, поэтому и настояла год назад, чтобы Накамура принял ее в штат. И вот сегодня, не моргнув глазом, отпустила вместе со странным новичком интуитивно. И хотя интуиция Мэй Нагату никогда не подводила, она утопала в сомнениях. Почувствовав, что Накамура близко, она приняла решение хорошо присмотреться к этому русскому, поднялась со стула и вышла из переговорки, в которую тут же забежал сотрудник, торопящийся начать собеседование с ожидающим соискателем. Спустилась в лифте на первый этаж и вышла на улицу. Мэй Нагата направилась не к своему кабриолету цвета яичного желтка, а к черному лимузину Накамуры. А Айбун приехал за ней лично. На ее счастье черная машина подъехала только что. Нагата не заставила себя ждать. Она предпочла бы сесть на переднее сиденье рядом с водителем, но водитель, увидев, что она приближается, выскочил из лимузина и открыл перед ней заднюю дверь. Пришлось садиться назад к Накамуре. Айбун, как всегда, одет в безупречный черный костюм. Его обширная идущая со лба залысина не мешает Накамуре носить длинные волосы, которые он зачесывает назад. Ему почему-то кажется, что это выглядит стильно. По мнению самой Мэй Нагаты, это выглядит не стильно, а пугающе. Накамура всегда ассоциировался у нее с гробовщиком. Как только Мэй Нагата уселась, волосатая рука Накамуры по-хозяйски легла на ее коленку. «Мэй, девочка моя», — голос у Накамуры холодный и шипящий, как у змеи, — «сегодня ты должна станцевать безупречно. В Киото приехали Айбуны из Токио. Не подведи». «Да, господин Накамура. Не заставляй меня тебя наказывать». «Да, господин Накамура». «Вот и хорошо. Люблю, когда ты покладистая. Езжай в Красный дом», — бросил Накамура водителю. Лимузин бесшумно выехал с парковки. Мэй Нагата не любила танцевать в Красном доме. Атмосфера борделя всегда казалась ей гнетущей. Но Накамура неизменно привозит токийских айбунов именно туда. Он, наконец, убрал ладонь с ее коленки, и Мэй Нагата незаметно выдохнула с облегчением. Прикосновения Накамуры для нее одни из самых неприятных. Дорога до борделя заняла меньше 20 минут. Водитель привычно объехал здание и остановил машину у заднего крыльца, где их поджидала охрана. Они прошли в здание. Накамура лично проводил Нагату в комнату, где она обычно переодевалась. «Гости ждут. Не задерживайся», — прошипел Накамура прежде, чем оставить ее одну. Мэй Нагата достала из шкафчика одежду для выступления, разложила на скамейке и разделась полностью. Нижнее белье тоже пришлось снимать. Затем начала облачаться. Сначала натянула черные чулки с резинкой, надела короткую черную юбку. Сорочку, единственную белую вещь сценического костюма, застегнула под самый ворот на все пуговички. Полностью застегнутая сорочка должна придать ей вид целомудренной школьницы. У айбунов стоит на девочек-школьниц. Теперь осталось повязать под воротник пышный черный бант и обуть черные лакированные туфли на широком коротком каблуке. Закончив одеваться, Мэй Нагата повернулась к высокому зеркалу. Пока что она выглядит как взрослая женщина, надевшая школьный костюм. Она похлопала ресницами, мило улыбнулась сама себе и подмигнула, а затем округлила рот в притворном удивлении. Немного покривлялась перед зеркалом, оживляя в памяти нужную пластику, потом засмеялась, потупив глазки. Чуть расставила пятки, носки свела, едва заметно подогнув коленки, слегка склонила голову на бок. Вот теперь она выглядит как девчонка-школьница. На выходе из раздевалки ее поджидал охранник, чтобы проводить на сцену. Мэй Нагата притворно охнула, будто не ожидала его увидеть. Охранник не выдержал и усмехнулся. «Прошу вас, Нагата-сан». Он тут же вернул себе полную серьезность. Мэй Нагата дождалась за кулисой, когда музыкант заиграет на дудочке. Она вышла на сцену, чуть-чуть не попадая в такт мелодии. Со стороны ее движения казались рваными и неуверенными, будто она плохо разучила танец и вообще может не справиться и запнуться о собственную ногу. Приезжие айбуны, сидящие в зале на полу в традиционных одеждах, все как один насупленно уставились на Мэй Нагату, перестав обращать внимание на жавшихся к ним бордельных девочек, которые по такому случаю тоже оделись как школьницы и подобрали соответствующую подростковую косметику. Все девочки, разумеется, совершеннолетние, но ради айбунов пришлось ухищряться. Некоторые, чтоб казаться моложе, заплели себе косички. Бордельные девочки смотрели на Нагату во все глаза с надеждой и страхом. Если айбунам понравится танец, айбуны будут щедры, а если не понравится, их гнев выплеснется не только на танцовщицу, но и на девочек. Все присутствующие в зале, включая Накамуру, с безраздельным вниманием следили за каждым шагом Нагаты, невольно задерживали дыхание, когда в завершении очередного танцевального элемента им казалось, что вот теперь она точно оступится и упадет. Но в последний миг Нагата всегда успевала сделать доворот и правильно поставить ногу. Дудочка начала ускоряться, к ее протяжному звуку добавился глуховатый барабанный ритм. Мэй Нагата тоже начала ускоряться. Ее движения становились все более четкими и уверенными. Она лишь продолжала едва заметно не попадать в такт мелодии. Этот почти неразличимый диссонанс ритма и танца вызывал у зрителей труднообъяснимое тянущее ощущение, смутное неосознанное беспокойство. И если сначала казалось, что в такт не попадает танцовщица, то очень скоро восприятие танца у зрителей сменилось. Теперь у них было ощущение, что это музыканты не попадают в такт движением Мэй Нагаты. Видимо, музыканты и сами это почувствовали. Они начали подстраивать ритм музыки в такт ее шагов. Музыканты тоже подчинились. Мэй Нагата овладела всеми. Она перестала себя сдерживать, выпустила из себя лисий хвост, испытав облегчение, схожее со слабым оргазмом, не полностью выпустила, а всего на несколько сантиметров, чтобы хвост оставался невидим под юбкой. Она бы с удовольствием выпустила хвост на полную длину, но айбуны, как правило, очень агрессивно реагируют на любые, даже частичные проявления звериных черт. Впрочем, для танца похоти этого достаточно. Ее хвост – одновременно антенна и передатчик. Мэй Нагата нагнетала в нижнюю чакру айбунов ощущение тянущей истомы и истомы, перерастающей в страстную похоть. Похоть наполняла айбунов, становясь почти нестерпимой. Кто-то не дождался окончания танца и завалил ближайшую бордельную девочку прямо в зале. К нему присоединились другие. Два охранника, стоявшие у стены, чудовищным усилием заставили себя выбежать из зала, чтобы не поддаться на всеохватную страсть. Мэй Нагата не пыталась на них воздействовать, но их накрыло краем. Охранники парни молодые, им и этого более чем достаточно. Флейтист ласкал свою дудочку словно женщину, выдувая из нее похотливые стенания. Барабанщик шлепал по упругой натянутой коже, содрогаясь в конвульсиях. Даже Накамура не смог удержаться. Мэй Нагата начала замедляться и втянула лисий хвост. Она должна знать меру. Чрезмерность вредна. За чрезмерность ее могут наказать. Мы с Есика вышли из автобуса на остановке жилого района, застроенного невысокими трех-четырехэтажными зданиями. А ничего, такой райончик, уютный. Я покрутил головой, осматриваясь. Мне тоже нравится. Есика опять радостно заулыбалась, будто я похвалил ее саму. Она повела меня вглубь низкоэтажной застройки. По пути Есика останавливалась у каждого подъезда перед досками с объявлениями. Какое-то время я шел следом, не задавая вопросов, но в конце концов мое любопытство пересилило. «Ямасаки-сан, мы ищем объявление о сдаче жилья?» «Да», Есика удивилась вопросу. «А разве не проще было бы искать через интернет? У нас не принято подавать такие объявления через интернет», просветила меня Есика. «Согласитесь, Каратаси-сан, так гораздо удобней. Увидел объявление и сразу понимаешь, в каком дворе, в каком доме сдается квартира. Действительно, очень удобно. У нас тоже было так принято, пока интернет не появился. Не ворчите, Каратаси-сан, мне кажется, мы обязательно найдем подходящее объявление». Я пожал плечами и молча двинулся за ней дальше продолжать обход подъездов. Есика оказалась права. В конце концов нам попалось такое объявление у подъезда 12-этажного дома. Хозяйка сдающейся квартиры жила буквально рядом в соседнем доме. Пожилая японка показала мне жилье. Я едва окинул взглядом маленькую однушку и сразу согласился. Хата как хата. Где кости бросить? Есть. Санузел есть. Кухни отдельной нет, но в углу имеется кухонный стол с электрическим чайником и микроволновкой. Сойдет. Уж не хуже, чем в питерской общаге. Мы быстро договорились о цене, и я перевел хозяйке сумму за первый месяц проживания. Она хотела получить плату сразу за 3 месяца, но, увы, столько денег тетя Ева мне не оставила. Я пообещал, что с зарплаты дам ей аванс побольше. Вручив мне ключ от квартиры, хозяйка ушла, даже не заикнувшись про письменный договор. Ну а я настаивать не стал, обойдусь без договора. Как удачно сложилось, радостно заявила Есика. Когда дверь за пожилой японкой закрылась, я живу совсем недалеко, видите, вон тот дом напротив. Вы живете в нем? Нет, за ним. Еще 2 нет, 3 дома за ним, а следующий уже будет мой. Но это все равно рядом. Правда, Каратаси-сан, Ямасаки-сан, спасибо за помощь. Вы меня здорово выручили. Могу я угостить вас чаем? От щедрот прежних жильцов мне достался чай в пакетиках и сахар. Спасибо за предложение, Каратаси-сан, но мне надо бежать, меня ждут в Букацу, а еще надо успеть забежать домой. Букацу — это типа спортивная секция, не все Букацу спортивные, возразила Есика. В нашем Букацу мы занимаемся танцами, тоже неплохо, мы исполняем мифологические танцы якаев, с гордостью добавила Есика. Если хотите, можете пойти посмотреть, у нас сегодня будет выступление. Национальные японские танцы меня лично не интересуют от слова совсем, но мне нужно себя как-то занять этим вечером. Сидеть в четырех стенах не хочется. С удовольствием приму ваше предложение. Показывайте ваши мифологические танцы. Дом Есика в самом деле оказался в 3 минутах ходьбы от моего нового жилья. Я не стал подниматься вместе с ней и дождался у подъезда на улице. Она в самом деле забежала домой ровно на минуту, чтобы захватить уже собранную спортивную сумку. Куда теперь, Ямасаки-сан? Снова поедем на автобусе? Никуда ехать не надо. Наш Букацу рядом. За 10 минут дойдем. И снова Есика не обманула. Через 10 минут мы подходили к небольшому одноэтажному зданию, похожему на спортзал, пристроенный к какому-то учебному корпусу. Внутри уже собралась молодежь. 1-2 человек, в основном девушек. Молодых людей я насчитал всего 4, включая себя. Мне уже начинает нравиться это место. Приведя в Букацу настоящего гайдзина, Есика вызвала в компании оживление и даже легкий фурор. Если б я привел в питерскую общагу японца, он бы такого всеобщего внимания точно не удостоился. Впрочем, к этим девчачьим чрезмерным эмоциональным реакциям на фоне общей японской сдержанности я уже почти привык. Помещение в самом деле оказалось спортивным залом, но по прямому назначению этот зал, видимо, не используется. Баскетбольные щиты завешены декорациями, а половина площадки застелена циновками, на которых расселись зрители в ожидании выступления. Меня Есика тоже усадила на свободную циновку, а сама убежала в раздевалку. Пока я ждал, пара девушек по бойче попросили разрешения сделать со мной селфи. Я не стал отказываться. В мире информационных технологий бессмысленно прятаться. Прятаться надо в тайге с медведями, а не в Киото, где твоя рожа попадает на камеры на каждом шагу. Девушки с удовольствием подсели ко мне с двух сторон и сделали несколько снимков. Сами они увлеченно кривлялись перед камерами, а я для контраста скроил морду кирпичом, дабы не ронять устоявшиеся в японском обществе реноме, что русские люди мрачные, неулыбчивые, суровые, пьющие водку из горлышка в обнимку с медведями. Клеиться ко мне и даже просто знакомиться девушки намерения не имели. Получив сенсационные кадры, они тут же разместили фото со мной на своих страницах в соцсетях и углубились в переписку с подписчиками, сочиняя про меня какие-то небылицы. Девушки не подозревали, что я умею читать иероглифы. Бросая взгляды на экранчики их смартфонов, узнал о себе много нового. Оказывается, я давно и безнадежно влюблен в обеих и даже приехал из снежной России чуть ли не на санях, чтобы признаться в своих чувствах. Ну-ну, врать, это вам не мешки ворочить. Девушки отлипли от своих экранов, только когда из динамиков зазвучала музыка. На сцену, если так можно назвать вторую половину игровой площадки, вышли исполнители, одетые в костюмы разных зверей. Лиц не видно, на головах исполнителей надеты поролоновые звериные головы. Волк, лиса, тигр, змеи, даже один исполнитель в образе дракона. Они танцевали под музыку каждый по-своему, подражая повадкам того зверя, которого изображали. Если и был какой-то скрытый сакральный смысл сего действа, я его не уловил. На мой неискушенный взгляд, вся эта квадроберная самодеятельность характеризуется поговоркой: чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Как бы то ни было, выступление получилось забавным. Зрители дружно аплодировали, я тоже хлопал как умел. Особенно старательно хлопал Лисе, ибо косолапенькую точеную фигурку Ямасаки-сан от меня лисьей мордой не укрыть. Я, правда, поначалу подивился, что за икебану она повесила на копчик, но потом сообразил, что это 9 хвостов мифической лисы Кицуны. Под самый конец выступления у меня вдруг включился мой дар. Вот он по жизни включается не тогда, когда надо. Открывшееся магическое видение подтвердило то, в чем я и так не сомневался. Магов среди присутствующих нет ни одного. Есика тоже не исключение. Все ее попытки подражать мифической лисе, всего лишь попытки подражать. Как бы слепой не пытался подражать зрячему, другой зрячий его расколет на счет раз. Ну вот, я прозрел на время. Толку-то? Глава 4. Каратаси-сан. Есика смотрела на меня сияющими глазами и, хотя выступление ее утомило, она дышала глубоко, тем не менее улыбалась и пребывала в отменном настроении. Да, Ямасаки-сан, выступление закончилось. Она озвучила мысль очевидную: шоу в самом деле завершено, все расходятся, а я остался ее ждать, по-русски чувствуя ответственность за даму, с которой пришел. Давайте я вас, Ямасаки-сан, провожу домой. Она смутилась. Тема личного пространства в Японии сложна, и скорее всего своим предложением я в очередной раз проехался трактором по этикету. Это рашиано дентай, русская традиция, это не значит, что мы теперь пара. Ну почему, пусть все думают, она озорно стрельнула глазками на своих приятельниц, которые явно подсматривали за нами. Традиция, значит традиция. Я дождался, когда она вернется из раздевалки, по-гусарски выставил локоть, чтобы девушке было за что держаться, и пешком прогулялся с ней до ее квартиры. Завтра утром на работе надо быть в 8 утра. Опаздывать нельзя, Каратасисан. Понял, Арбайтинунг дисциплинин. Что, говорю, что запомнил и номера автобусов, и маршрут, не опоздаю. Она сделала серьезное лицо, вся та легкость и веселье улетучилась, передо мной вновь предстала сосредоточенная и вся из себя серьезная японочка, девочка-отличница, готовая поучать неотесанного гайдзина. Тогда до завтра, Каратасисан, и вам. Она пару раз хлопнула глазами и шагнула к подъезду. Ямакаси-сан, окликнул ее у дверей. Да, я был рад с вами познакомиться. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Каратасисан. Ложиться спать я, разумеется, не собирался. Время детское, мой организм к перемене часового пояса не адаптировался, ему нужно время, так что можно и даже нужно провести разведку на местности. Если исходить из того, что город Киото мой новый дом, то его надо обойти, исследовать и освоить. Не за один вечер, само собой, но после Питера даже полуторамиллионный Киото не казался мне очень большим. Пройдя мимо своего нового дома, направился в сторону проспекта, наполненного людьми, машинами и огнями витрин. Несмотря на то, что я гайдзин, люди на меня в массе своей не пялились, видимо иностранцев тут хватает, никого моей мордой особо не удивить. Я запомнил несколько ориентиров, чтобы на обратном пути не пропустить свой спальный район, и отправился гулять. Прогуливаясь, прошагал по меньшей мере 4 километра, стараясь держаться того проспекта, на который вышел, напитываясь лицами людей, фасадами зданий, самим духом города. Зашел в большой универсам, подивился тому, что некоторые вещи и товары для меня известны и понятны, а некоторые – тайно покрытые мраком. Покупать ничего не стал, сегодня у меня нет желания готовить, пошел гулять дальше. Чего я не увидел на проспекте, так это привычных русских столовок, если не считать легко узнаваемого во всех уголках земли Макдональдса, чей вид напомнил, что еще со времен далекого обеда ничего питательнее воды из кулера, я в желудок не забрасывал. По вывескам, даже зная японский, понять что к чему, было трудно. Два заведения напугали меня громкой техномузыкой, то есть там скорее танцевали, чем сидели и ели. Еще одно заведение было обозначено как изакая, это место скорее для выпивки. Я перешел на другую сторону дороги и двинулся в обратном направлении. Наверняка тупо пропустил заведение, где можно поесть, просто потому, что не распознал. Мое магическое видение до сих пор не отключилось, и я время от времени переключался с обычного зрения на магическое, а потом снова на обычное. В какой-то миг два способа восприятия сложились, я понял, что вижу одновременно и привычный мир и магическую энергию, которой он наполнен. Меня захватила возможность двойного восприятия. Я даже забыл, что ищу место, где можно перекусить. Брел по вечернему Киото, разглядывая ауры людей и силовые потоки самой земли. Удивительно, но здания тоже имеют подобие ауры. У некоторых зданий аура блеклая и едва видна, у других мощная и многоцветная. В какой-то миг обнаружил себя перед приземистым двухэтажным строением, обозначенным как клуб «Татус», оформленным скорее в европейском стиле, чем молодежном или традиционном для Японии. На входе не было охранника, который бы проверял дресс-код или требовал членские билеты. С одной стороны это может значить, что вход свободный, с другой стороны, слабо освещенное крыльцо заведения вызывает ощущение, что посетителей здесь вообще не ждут, во всяком случае случайных посетителей. И все же я уверен, мое магическое видение привело меня сюда неспроста, так уже бывало и раньше. Когда не знаешь, куда идти, доверься видению, оно само приведет, куда надо. Толкнув створку двери, я оказался в приятной полутьме большого зала, который раскинулся по обе стороны от входа и поделен на множество секторов, в которых могли сидеть компании по 10 человек. Сейчас большая их часть пустовала. Я прошел вперед к современному, то есть скорее европейскому бару, который был оформлен без кислотно-технологичных излишеств. Лишь стояли подсвеченные светодиодами бутылки, где-то в недрах играла музыка, в которой можно было бы угадать традиционный джаз с саксофоном. За стойкой бара возвышался нетипично высокий для японца бармен, к который к тому же был еще и выбрит налысо. Окинув меня цепким взглядом, бармен какое-то время раздумывал, будто решал, обслужить или указать на дверь. По-моему, он начал склоняться ко второму. «Вероятно, вы ошиблись дверью», — сухо сказал он по-английски. «Немного странно слышать такое от представителя заведения, в котором в вечернее время пустует две трети столов. При других обстоятельствах я бы, наверное, просто вышел и поискал другое место, но, во-первых, я задолбался искать, а, во-вторых, теперь я точно уверен, что видение привело меня сюда не просто так. Энергетика бармена меня потрясла, я таких еще не встречал. Правая сторона ауры у него нормальная человеческая, а левая сторона будто бы принадлежит не магу, конечно, но магическому существу. Тетя Ева таскала меня на охоту на магических тварей. Так вот, левая сторона ауры бармена выглядит именно так. Уверен, что не ошибся, я ответил по-японски, чем явно бармена удивил. Он стал смотреть на меня совершенно иным взглядом, мне даже показалось, что он меня незаметно пытается обнюхать, как хорошо воспитанная охотничья собака. «Русский?» – спросил он, выставив на стойку высокий бокал. Я так и не понял, это он угадал мою национальность или произнес название коктейля, но я согласно кивнул, и он налил мне в этот стакан водки и кофейного ликера. За счет заведения, лысый бармен продолжал с любопытством меня разглядывать. «Могу попросить меню?» – осторожно спросил я. «Садитесь за столик. Официант сейчас подойдет», – невозмутимо ответил бармен. «Половина первого этажа отдана под кафе, где люди могут есть, пить, разговаривать. А вторую половину занимали столы для бильярда, выполненные в европейском стиле, игровые автоматы, столы для карточных игр и, кажется, для игр в кости речи, что-то вроде местного домино. Вооружившись стаканом, я присел за один из столиков в изолированной зоне и, действительно, из ниоткуда появилась японка, которая обратилась ко мне на достаточно хорошем английском. «Что вам угодно?» Первым делом я просканировал ее ауру, убедившись, что она имеет такую же двойную энергетику, как и бармен. Я говорю по-японски, сообщаю приветливо, можете посоветовать что-то молодому стажеру, который только что устроился на работу и ужасно голоден. Официантка посмотрела на меня оценивающе. Суп бутадзиру, салат из огурца и ламинарии, скумбрия на горячем огне якизакана. Официантка назвала много блюд и, я надеюсь, не слишком дорогих для бывшего студента. Я подтвердил заказ и, когда она ушла, начал сканировать немногочисленных посетителей этого странного клуба. Люди самые разные на вид и разных возрастов. Некоторые сидят компаниями, но чаще – парочками. И все они, все до единого имеют такую же двойную ауру. Правая сторона человеческая, левая сторона имеет энергию магического существа, не мага, а именно магического существа. Магов я видел немало. Я даже могу определить по ауре, к какой стихии относится тот или иной маг. Но эти точно не маги. Кто они все, черт возьми, такие? Тетя Ева про таких двойных людей не рассказывала.